Глава 16. Вайнэвен взяла открытку из рук Линли и, взглянув на нее, аккуратно положила на идеально чистую стеклянную поверхность кофейного столика, удобно расположенного между бледно-желтой тахтой и уютным диванчиком, рассчитанным на двух человек. Она устроилась на такте, словно предлагая Линли и Нкате попытаться уместиться на диванчике. Нката, однако, не поддержал эту затею. Он встал у входной двери, скрестив руки на груди, и, показывая всем своим видом, побег исключен. «Вы изображены на этой открытке в виде школьницы», — начал Линли. Вай достала папку, которую вчера уже показывала Хейверс и Нкате. Она подтолкнула ее к детективу по гладкой столешнице. «Я работаю фотомоделью, инспектор. За это занятие мне платят деньги. Я понятия не имею, кто и для каких целей использует мои фотографии, и меня это совершенно не волнует, учитывая, что платят мне хорошо». Вы хотите сказать, что вы лишь рекламный образец для сексуальных услуг, предоставляемых неизвестными проститутками? Да, понимаю. Тогда с какой целью на этой открытке дан номер вашего телефона, если вы сами не играете роль любвеобильной школьницы? Вай отвела глаза. Она была умна и сообразительна, хорошо образована и владела речью, но ей не хватало дальновидности. «Знаете, я не обязана разговаривать с вами», — заявила она. «Мои занятия не противозаконны. Поэтому не устраивайте мне, пожалуйста, допросов». «Объяснение тонкостей права не являлось целью его прихода к ней», — сообщил ей Линли. «Но если бы она занималась проституцией, покажите мне, где тут на открытке написано, что кто-то платит мне за какие-то услуги», — потребовала она. И если бы, — повторил Линли, — она занималась проституцией, то он предположил бы, что ей известны все опасности, связанные с подобным поведением, и в таком случае... «А что, я околачиваюсь по городу? Или пристаю к мужчинам на улицах?» И в таком случае твердо гнул он свою линию. «Можно предположить, что мисс Невин вполне осведомлена о том, как свободно и многогранно трактуют понятие бордель судьи, не склонны утомлять себя лингвистическими тонкостями». Он обвел выразительным взглядом обстановку комнаты, предоставляя ее хозяйке возможность в полной мере оценить его замечание. «Чертовы копы!» — выдохнула она. «Именно так», — вежливо поддержал ее Линли. Прямо из Скотланд-Ярда они с Нкатой приехали в Фулем. Вайнэвен как раз выгружала фирменные продуктовые пакеты с логотипом «Сейнсберис» из багажника новенькой последней модели «Альфа Ромео», и, заметив долговязую фигуру Нкаты, вышедшего из Бентли, удивленно спросила: «Чего ради вы опять приехали ко мне? Почему не разыскиваете убийцу Никки?» «Послушайте, у меня нет времени с вами разговаривать. Через 45 минут у меня назначена деловая встреча. Тогда, я полагаю, вы предпочли бы спровадить нас заблаговременно», — с усмешкой сказал Линли. Стрельнув взглядом в полицейских, Вай попыталась осмыслить сказанное. «В таком случае помогите мне», — сказала она, нагружая их пакетами. Она убрала в большой холодильник скоропортящиеся продукты, паштет, греческие оливки, ветчину, камамбер. «Ждете гостей?» — поинтересовался Линли. «Или, может быть, решили угостить деловых партнеров?» Вайнэвен, резко хлопнув дверцей холодильника, вернулась в гостиную и устроилась на такте. Там она и сидела, словно живое воплощение стиля ретро. Грубые башмаки с белыми носками, подвернутые голубые джинсы, белая рубашка с закатанными рукавами и воротником-стойкой дополнялись завязанным на шее шарфиком и белокурым конским хвостом. Она выглядела так, словно появилась из фильма с участием Джеймса Дина. Джеймс Дин. 1931-1955. Культовый американский киноактер, создавший образ молодого человека, находящегося в конфликте с окружающим миром. Фильмы «К востоку от рая», «Бунтовщик без идеала». Для полноты картины не хватало разве что жевательной резинки. Речь девушки, однако, совсем не соответствовала образу персонажа из фильмов с Джеймсом Дином. Стиль ее одежды хотя и напоминал о фанатах поп-музыки, выдувающих пузыри из жвачки, но говорила она как женщина, происходящая из хорошей семьи, либо сама, сделавшая себя, выбившись из низов. Второе более вероятно, решила Линли, беседуя с ней. Она то и дело выпадала из тщательно продуманной роли. Неправильное произношение отдельных слов невольно выдавало ее. И все-таки она была не такой, какую он рассчитывал найти по телефону, указанному на открытке с предложением сексуальных услуг. «Мисс Невин», — сказал Линли. — Я пришел сюда не для того, чтобы предъявить вам обвинение. Я пришел из-за убийства женщины, и если это убийство как-то связано с источником ее дохода, вот-вот, вы всегда так начинаете. с одного из наших клиентов. А заканчивайте обычно совсем по-другому. Эта шлюшка получила по заслугам. И ей чертовски повезло, что она протянула так долго, учитывая стиль ее жизни и тех типов, которые с ней якшались. Разве я не права? Ну, насчет стиля жизни. Поэтому не пудрите мне мозги, говоря о моем законном или незаконном источнике дохода. Она невозмутимо взглянула на инспектора. Если бы вы только знали, как много выпадает на пол полицейских удостоверений, когда парни в спешке стаскивают с себя штаны. Ха, я могла бы назвать несколько имен. Меня не интересуют ваши клиенты. Я хочу найти убийцу Николь Мейден. Вы полагаете, что это один из клиентов. Почему бы не признать прямо? И что, по-вашему, будут чувствовать эти самые клиенты, когда им начнут названивать из полиции? А что станет с моими доходами, как только выяснится, что я назвала их фамилии? Если бы я вообще, для начала, знала их фамилии. А я, кстати, не знаю. Нам обычно хватает имен, а они вам не особенно-то помогут. Стоявший у дверей НКАТа вытащил блокнот и открыл его со словами: «Мисс, мы будем рады любой помощи. Забудьте, констебль, я не так глупа». Линли наклонился к ней. «Тогда вы способны понять, с какой легкостью я могу прикрыть всю вашу деятельность. Думаю, достаточно будет выставить перед домом дежурного полицейского, чтобы ваши тайные клиенты лишились покоя. И даже не знаю, кому захочется нанести вам повторный визит после того, как в паре бульварных газетенок проскользнет сообщение о гостеприимном приеме, оказанном вами достойному упоминания члену общества. Вы не посмеете, я знаю свои права. Никто не запрещает журналистам и папарацци подглядывать за кем угодно, от кинозвезд до членов королевской семьи. Но а вашему местному Бобби сам Бог велел дежурить на улицах, охраняя безопасность старушек, выгуливающих собачек. У вас чертовски жестокий... Это жестокий мир», — напыщенно вставил НКАТа. Вай обожгла обоих яростным взглядом. Зазвонил телефон, и она мгновенно вскочила, чтобы взять трубку. «Чего вы желаете?» — промурлыкала она. НКАТа возвел глаза к потолку. «Минутку», — сказала Вай. «Я должна взглянуть на расписание». Она перелистала странички делового ежедневника. «Мне очень жаль, но днем я занята. У меня уже назначена встреча». Она пробежала пальчиком по странице и добавила: «Я смогу освободиться к 4 часам». «Какова длительность сеанса?» Выслушав ответ, она проворковала: «Разве общение со мной не вызывает у вас обычно прилив сил?» Потом она черкнула что-то в ежедневнике и положила трубку, словно в задумчивости задержав руку на телефоне. Наконец вздохнула, повернулась к полицейским и тихо сказала: «Что ж, ладно». Она вышла на кухню и вернулась с конвертом, который отдала Линли. «Здесь то, что вам нужно. Надеюсь, вы не сильно расстроитесь по поводу вашего ошибочного представления о наших клиентах». Конверт был уже распечатан. Линли аккуратно вытряхнул на стол его содержимое, листок бумаги с выразительным сообщением, набранным из букв, вырезанных, очевидно, из глянцевых журналов: «Две сучки сдохнут в луже собственной блевотины. Они будут молить о пощаде, но Рок уготовил им лишь жуткие мучения». Ознакомившись с текстом, Линли протянул листок НКАТе. Констебль взглянул на анонимку и оживился. «Такие же послания остались на месте преступления». Линли кивнул. Он сообщил Вай о других анонимных посланиях, обнаруженных на месте убийства. «Это я переслала их ей», — сказала она. Озадаченный Линли перевернул конверт и обнаружил, что он адресован Вай Невин и послан с местного почтового отделения. «Но это послание выглядит так же, как те. Вообще-то мне не хотелось посылать их ей. Тут ведь не указано никаких имен, одни угрозы. Но их присылали мне, сюда, на этот адрес. Послания приходили все лето. Я регулярно рассказывала о них Никке, когда мы общались по телефону, но она только смеялась над моими страхами. Поэтому, в конце концов, я отослала их ей с Терри. Мне хотелось, чтобы она сама увидела, что ситуация ухудшается, и нам обеим пора принимать какие-то меры. Но Никке так ничего и не поняла», — с горечью добавила она. «Боже, ну почему она никогда никого не слушала?» Линли взял записку у НКАТы, вновь перечитал ее и, аккуратно сложив, сунул обратно в конверт. «Может, вам лучше рассказать, с чего все началось?» — предложил он. «Началось все с Шелли Платт», — ответила Вай. Она подошла к окну, выходящему на улицу. «Шелли — моя подруга. Много лет мы с ней жили душа в душу. Но потом я познакомилась с Никки и поняла, что у нас с ней гораздо больше общих интересов. Шелли обиделась и начала всячески доставать меня. Я знала». Ее голос задрожал, И она немного помолчала, чтобы справиться с волнением. Я точно знала, что она подстроит нам какую-нибудь гадость. А Никки не верила мне. Она лишь смеялась над всем этим. Над чем именно? Над письмами и звонками. Мы не прожили здесь и 2 дней. Она обвела рукой гостиную, как Шелли уже узнала номер нашего телефона и начала донимать нас звонками. Потом стали приходить письма. Потом она притащилась сюда, к нашему дому. Потом стала срывать и портить рекламные открытки. Вай подошла к тележке с напитками. Там стояла ведерко для льда. Она вытащила из-под него тонкую стопку открыток и вручила Линли. Шелли пообещала, что уничтожит нас. И все из-за ревности. Вай судорожно вздохнула. Она слегка помешалась на этой почве. В руках у Линли оказались все те же рекламирующие школьницу открытки, не считая того, что все они были испорчены написанными ярким фломастером предупреждениями о венерических заболеваниях. «Терри обнаружил их, как обычно, проходя по будкам на своем участке», — сказала Вай. «Вот чем занималась Шелли. Все это явно ее выходки. Она не успокоится, пока не погубит меня. Расскажите нам о Шелли Платт», — попросил Линли. «Она была моей прислугой. Мы познакомились в Сель-Ави. Такова жизнь. Вы там бывали? Это кафе с французской выпечкой, сразу за станцией Саут-Кен. Я заключила там, если можно так выразиться, выгодное соглашение со старшим пекарем. Французские батоны, пирожки и пирожные в обмен на легкие вольности в мужской уборной. Однажды утром Шелли, лакомясь там шоколадными рогаликами, увидела, как мы с Альфом спустились в нижнее помещение. Потом она заметила, что он выдал мне выпечку, не взяв с меня денег, и поинтересовалась, чем мы там занимались. Она хотела шантажировать вас». Вай мрачно усмехнулась, услышав этот вопрос. «Она хотела узнать, что надо сделать, чтобы бесплатно получить рогалики. Кроме того, ей понравилось, как я одета. В то утро на мне был наряд в стиле Мэри Квонт, и ей тоже захотелось немножко всего этого». Квонт Мэри, лондонский модельер, изобрела мини-юбки. «Вашей одежды?» «Моей жизни в целом, как оказалось, понятно. И, став вашей прислугой, она получила доступ к вашим вещам». Вай рассмеялась. Шагнув к столику с напитками, она достала пару кубиков льда из ведерка и жестяную баночку томатного сока с нижней полки. С профессионализмом, приобретенным за многолетнюю практику, она ловко смешала себе кровавую Мэри. «Шелл прислуживала мне по-другому, инспектор. Она была кем-то вроде секретарши, принимала звонки от клиентов, желавших записаться на встречу со мной». Вай помешала коктейль стеклянной палочкой, увенчанной ярко-зеленым попугаем. Потом аккуратно завернула стакан в коктейльную салфеточку и вернулась к такте, где поставила его на кофейный столик и продолжила рассказ. До знакомства с Шелли Платт в той французской кофейне секретарскую работу с клиентами у нее вела пожилая филиппинка. В то время было принято нанимать пожилых филиппинок для подобных услуг. Но Вай подумала, что, возможно, только выиграет, пригласив на эту роль юную девицу. В приличном наряде Шелли выглядела совсем неплохо. И, что более важно, она была настолько несведуща в подобной сфере деятельности, что Вай удалось нанять ее за сущие гроши. «Помимо комнаты и питания, я платила ей 30 фунтов в неделю», — сообщила им Вай. «И уж поверьте мне, она стала зарабатывать больше того, что получают уличные шлюхи, обслуживая на коленях трясущихся пьянчужек, заловленных возле метро Эрлс-Корт. А именно так она и добывала себе средства к существованию, когда мы познакомились. Мы прожили вместе около 3 лет. Но потом Вай встретилась с Никки Мейден и поняла, насколько лучше пошли бы ее дела, если бы они объединили свои таланты. Поначалу мы еще продолжали пользоваться услугами Шелли, но она возненавидела Никки, поскольку та теперь жила вместе с нами. Такая уж она ревнивая. Хотя я не догадывалась об этом, когда нанимала ее. Ревнивая? Да уж, если она вцепилась в кого-то, то от нее не отвязаться никакими силами. Мне следовало понять это сразу, когда она рассказала о своем приятеле. Шелл притащилась за ним в Лондон из Ливерпуля и, обнаружив, что он больше не хочет общаться с ней, начала действовать по своей традиционной программе. Преследовала его повсюду, постоянно названивала ему, околачивалась возле его квартиры, посылала письма, забрасывала подарками. К сожалению, тогда я не знала, что это ее обычный образ действий, понимаете? Я решила, что это был одноразовый выплеск страсти, реакция на первую несчастную любовь. Она сделала хороший глоток коктейля. Какой же я была идиоткой. Она повторила всю программу с вами. Очевидно, Этого следовало ожидать. Стэн, ее бывший приятель, заявился к нам на квартиру, когда она проколола шины у его тачки. Он жутко разозлился и, наверное, подумал, что пора вправить ей мозги. Но в итоге мозги вправили ему. Как? Шел набросилась на него с кухонным ножом. Нката взглянул на Линли, и тот кивнул. Как правило, убийцы имеют излюбленное оружие. Но почему убили Николь, если предметом страсти Шелли была Вай? И зачем надо было ждать целое лето? Вай, по-видимому, поняла, что его смущает. Понимаете, она не знала, куда подевалась Никки, но знала, что Терри запал на нее. И если Шелли начала следить за ним, то со временем он вывел ее прямиком к Никки. Она вновь приложилась к напитку и, взяв салфетку, промокнула уголок рта. «Кровожадная сучка!» — тихо выругалась она. «Надеюсь, она сгниет заживо». «Эта сучка поимела свое», — пробормотала Линли, зная теперь происхождение записки, найденной в кармане Николь Мейден. «Нам нужен ее адрес, если вы его знаете. И еще нам нужен список клиентов Николь. Клиенты тут ни при чем. Я же только что вам все рассказала». «Так-то оно так. Но нам также сообщили, что в Лондоне есть какой-то мужчина, с которым Николь поддерживала отношения, несколько отличные от тех, что складываются между клиентом и...» Он запнулся, подыскивая подходящий эвфемизм. «И его вечерним компаньоном», — помог ему Нката. «И мы надеемся обнаружить его среди постоянных клиентов Николь», — закончил Линли. «Ну, если и был кто-то, то я его не знаю», — сказала Вай. «Мне трудно поверить в вашу неосведомленность», — сказал Линли. «Вы не сумеете убедить меня в том, что такие апартаменты оплачиваются исключительно из доходов от вашего сексуального бизнеса. Меня не волнует, во что вы верите», — заявила Вай. Она резко подняла руки и развязала шейный платок. «Мисс Невин, мы ищем убийцу. Если он тот человек, который изначально снял для Николь Мейден эту квартиру, то вы должны назвать нам его имя, поскольку, если он вдруг узнал, что она не выполняет условий их соглашения, то вполне мог в припадке ярости убить ее, и, смею заметить, ему вряд ли понравится, что вы продолжаете проживать в этих хоромах теперь, когда Николь больше нет». «Мне нечего вам сказать. А может быть, это Риф?» — спросил Нката. «Какой Риф?» Вай вновь потянулась к стакану. «Мартин Риф из финансовой фирмы». Не сделав ни глотка, она начала вертеть стакан, наблюдая, как сталкиваются и позвякивают в коктейле кусочки льда. Наконец она сказала: «Я солгала вам насчет МКР. Я никогда не работала у Мартина Рива. И вообще не знакома с ним. Я узнала о нем и о Трице со слов Никки. Когда вы спросили вчера о нем, я решила схитрить, извините. Я и подумать не могла, что вы уже так много знаете обо мне и о Никке. А мой род занятий не располагает к особой откровенности с полицейскими. Тогда что же свело вас вместе?» — спросил ее Нката. «Меня и Никки? Мы познакомились в пабе «Джек Хорнер» на Тоттенхэм-Корт-Роуд, недалеко от университета». Джек Хорнер — персонаж детского четверостишия, пай-мальчик, любящий полакомиться. К ней клеился какой-то плешивый толстячок с гнилыми зубами, а когда он смотался, то мы вместе посмеялись над ним. Потом мы поболтали о том, о сём, и... Она пожала плечами. В общем, мы сразу поладили. С Никки было легко общаться. Она любила поговорить по душам. Ее заинтересовала моя работа, а когда она узнала, как эта работа прекрасно оплачивается, гораздо лучше, чем ее труд в МКР, то решила попытать счастье. «Вы не боялись конкуренции?» — спросил Линли. «А ее и быть не могло. Почему?» «Никки не нравились традиционные отношения», — объяснила Вай. «Она обслуживала только мужчин с закидонами. Костюмированный или ролевой секс, господство и порабощение. Я обслуживаю мужчин, предпочитающих нимфеток, и они, ничем не рискуя, получают от меня желаемое наслаждение. Хотя и у меня бывали клиенты со странностями. Естественно, порой приходилось помогать им облегчиться, дополнительно занимаясь оральным сексом. Иными словами, в мою сферу занятий входило то, чего Никки уж точно не вынесла бы — романтические фантазии, обольщение и сочувствие. Просто удивительно, насколько редко встречаются подобные отношения между законными супругами. Таким образом, — заключил Линли, уклоняясь от обсуждения того, какие палки может вставлять в колеса любви супружеская жизнь, — ваш дуэт удовлетворял любые вкусы и склонности? «Выходит, что так», — ответила она. И Шелли поняла это. «Она также знала, что я откажусь от ее услуг, если она не наладит хороших отношений с Никки. Потому-то вам и надо поговорить именно с ней, а не с каким-то несуществующим покровителем, снимавшим для Никки этот дом. «Где мы можем найти эту Шелли?» — спросил Нката. У Вай не было ее адреса. Но она сказала, что найти ее совсем несложно. Шелли постоянно захаживала в Стокс, клуб в районе Уонсворта, который обслуживал людей с оригинальными запросами. По словам Вай, у Шелли завязались особые отношения с тамошним барменом. «Если сейчас ее там нет, то он наверняка подскажет вам, где ее найти», — сказала Вай. Сидя на диванчике, Линли пристально изучал ее. Он вдруг почувствовал, что, несмотря на обилие выданных ею сведений, ему хочется как-то проверить их достоверность. Говорливость, а вернее умение заговаривать зубы, считалось одним из качеств, обеспечивающих выживание в ее профессии. И простой здравый смысл, не говоря уже о годах общения с теми, кто жил на краю закона, не позволял ему слепо принять на веру ее слова. «Мисс Невин, действия Николь Мейден в период, предшествующий ее смерти, представляются весьма противоречивыми. Скажите, она использовала проституцию как источник быстрого получения дохода, чтобы продержаться некоторое время, пока ее работа в качестве адвоката не станет прибыльной?» «Никакая работа в качестве адвоката не была бы настолько прибыльной, как эта», — заявила Вай, — «по крайней мере, в начале карьеры. Поэтому, кстати, Никки и бросила учебу в университете. Она решила, что законоведение от нее никуда не уйдет. И она вернется к нему лет в 40, когда уже не сможет проделывать с клиентами такие трюки. Как говорится, куй железо, пока горячо. Тогда зачем она потратила целое лето, работая в адвокатской конторе? Или она выполняла там не только официальную работу?» Вай пожала плечами. «Об этом нужно спросить того адвоката». Барбара Хейверс проработала за компьютером до середины дня. Она покинула кабинет Линли, настолько разбитая собственными усилиями по обузданию гнева, что около часа бессмысленно просидела перед светящимся монитором, не в состоянии усвоить выводимую на экран информацию. Но к тому времени, когда она прочла седьмой отчет, ей удалось успокоиться. Именно тогда ее злость трансформировалась в тайное намерение. Отныне ее участие в расследовании дела Николь Мейден больше не будет способом ее оправдания в глазах человека, которого она бесконечно уважала. Теперь оно станет способом доказать им обоим, причем ей самой не меньше, чем Линли, что она предложила правильную версию. Она могла справиться с чем угодно, кроме профессионального равнодушия, с каким он выдал ей следующее задание. Если бы на его аристократическом лице промелькнул хоть малейший оттенок насмешки, раздражения, пренебрежения или отвращения, то она сумела бы противостоять ему, и они могли бы открыто сразиться в споре, как не раз уже бывало раньше. Но он, очевидно, пришел к выводу, что она преступно отупела и, следовательно, не заслуживает его внимания, и ничто сказанное ею для объяснения своих действий не заставило бы его изменить это мнение. Поэтому ей не оставалось ничего другого, кроме как попытаться доказать ему, насколько он ошибался в своей оценке. Достичь этого можно было одним единственным путем. Барбара понимала, что, действуя таким образом, она поставит под удар всю свою карьеру. Но она также понимала, что в данный момент терять ей особенно нечего. И у нее вообще никогда не будет никакой карьеры, пока она не освободится от нынешнего задания, сковывающего ее по рукам и ногам. Для начала она вспомнила о ланче. Она находилась в ярде с раннего утра, и пора было сделать перерыв. Так почему бы, подумала она, не прогуляться в положенное ей обеденное время? Нигде не написано, что сотрудники ярда должны питаться исключительно на улице Виктории. В самом деле небольшая прогулка по Сохо превосходно поможет ей восстановить силы перед очередной отсидкой за компьютером ради изучения архивных дел особого отдела. Однако Барбара была не настолько предана идее бодрящей прогулки по Сохо, чтобы отправиться туда пешком. Скорость играла крайне важную роль. Поэтому Барбара аккуратно вывела свой мини из подземного гаража ярда и по Чаринг-Кросс-Роуд помчалась в Сохо. Улицы были запружены бесчисленными любителями дневных прогулок. Людской поток струился по Сохо лондонскому району, являющему собой причудливое смешение книжных магазинов и порнографических шоу, уличных лотков с овощной и цветочной продукцией, секс-шопов, продающих эрзацы вибрирующих пенисов и пульсирующих влагалищ. Поскольку туристский сезон еще продолжался, в солнечную сентябрьскую субботу этот мощный поток перелился с тротуаров на проезжую часть, представляя ходячую угрозу для тех автомобилистов, кто сворачивал с перегруженной театрами Шафтсбери-авеню и продолжал движение по Фрид-стрит. Барбара игнорировала кофейни, зазывно манящие ее, подобно сиренам. Она дышала ртом, стараясь не вдыхать заманчивые ароматы, обильно сдобренной чесночком итальянской кухни, и позволила себе облегченный вздох, лишь увидев, наконец, деревянные строения, уютные беседки и подсобные помещения в центре площади Сохо. Выискивая местечко для парковки, она объехала разок по кругу. Все законные места оказались забитыми, и она, приметив интересующее ее здание, решила не лишать себя половины дневной зарплаты и поставила машину на ближайшем свободном месте, найденном на Дин-стрит. Шагая обратно к площади, она выудила из сумочки смятый клочок бумаги, изъятый из кармана брюк на квартире Терри Коула, и сверилась с означенным в записке адресом «Сохо Сквер, 3132». «Отлично», — подумала Барбара. «Посмотрим, чем же тут занимался малыш Терри». Выйдя из-за угла Карлайл-стрит, она медленно прошла к указанному в записке зданию. Это современное кирпичное здание с мансардной крышей и подъемными окнами находилось на юго-западном углу площади. Застекленные входные двери скрывались в тени галереи, поддерживаемой рядом дорических колонн. А медная вывеска над входом гласила, что в данном здании обитает Тритон Интернешнл Энтертейнмент. Барбара мало что знала о Тритоне. Кроме того, что его логотип мелькал в конце телевизионных постановок или перед началом показа кинофильмов. Ей стало интересно, уж не вознамерился ли Терри Коул бросить свои сомнительные делишки и попытать счастье на артистическом поприще. Она подергала входные двери и обнаружила, что все они надежно заперты. Тихо выругавшись, она пристально вгляделась в дымчатые дверные стекла, надеясь обнаружить хоть какие-то признаки жизнедеятельности в вестибюле здания, но надежды ее не оправдались. Однообразные серые мраморные пол и стены несколько оживлялись коричневой полосой кожаных кресел, видимо, образующих зону ожидания. В центре зала высилась стойка с рекламой последних фильмов «Тритона». Ближе к двери находилась изогнутая высокая конторка администратора, а напротив нее — поблескивали бронзой двери трех лифтов, в которых Барбара имела удовольствие лицезреть собственное отражение. В субботний день в вестибюле не наблюдалось никакого движения. Барбара уже готова была чертыхнуться по поводу своего везения и, не солоно хлебавши, отправиться обратно в ярд, как вдруг одна из дверей лифта открылась, оживив пустынный холл явлением облаченного в форму седовласого охранника. Он преспокойно возился с молнией на брюках, слегка приседая, чтобы получше разместить свое мужское хозяйство. Выйдя из лифта, он вздрогнул от неожиданности, увидев за дверями Барбару, и махнул ей рукой, чтобы уходила. «Все закрыто!» — крикнул он. Даже из-за двери Барбара расслышала его своеобразное произношение согласных, характерное для уроженцев северной части Лондона. Она достала удостоверение и приложила его к стеклу. «Полиция!» — крикнула она в свою очередь. «Пожалуйста, откройте, мне очень нужно поговорить с вами». Он нерешительно посмотрел на большой циферблат медных стенных часов, висевших над фотографиями знаменитостей слева от двери. «У меня сейчас обеденный перерыв. Еще лучше», — откликнулась Барбара. «И у меня тоже. Давайте я угощу вас, если хотите». «А что вам, собственно, нужно?» Он подошел к двери и остановился перед рифленым резиновым ковром. «Расследование убийства», — сказала Барбара и многозначительно помахала удостоверением. «Дело особой важности», — подразумевал ее жест. Охранник, видимо, осознал эту важность. Он вытащил увесистое кольцо, на котором висело, наверное, 2000 ключей, и довольно долго перебирал их, выискивая нужный ключ от входной двери. Проникнув в вестибюль, Барбара тут же взяла быка за рога. Она сообщила охраннику, на именном жетоне которого значилось, как ни прискорбно, «Дик Лонг». «Дик Лонг» на сленге означает «длинный член», что занимается расследованием произошедшего в Дербишире убийства Терри Коула, одного молодого парня, жившего в Лондоне. Среди вещей Коула обнаружился этот адрес, и она пытается выяснить, зачем он мог ему понадобиться. «Коул, вы сказали», — повторил охранник, — «а имя Терренс?» «Никогда не слышал, чтобы кто-то здесь упоминал о нем, насколько мне известно. Но я, конечно, не всех тут знаю, потому что работаю только по выходным. По будням я охраняю BBC. Деньги, прямо скажем, не ахти какие, зато работа не дает мне впасть в спячку». Он подергал себя за нос и уставился на свои пальцы, словно надеясь обнаружить там что-нибудь интересное. «Но в вещах Терри Коула мы нашли этот адрес», — сказала Барбара. Он мог приходить сюда, выдавая себя за художника или за скульптора. Может быть, такой вариант покажется вам более знакомым? Нет, никто из здешних не покупает произведения искусства. Наверное, вам нужно обратиться в одну из шикарных художественных галерей, дорогуша. В Мейфере и тому подобных местах. Хотя это здание тоже смахивает на своеобразную галерею, как вы думаете? Она думала только о том, что у нее нет времени обсуждать достоинства и недостатки оформления интерьера в здании Тритона. Но, возможно, он приходил на деловую встречу кому-то из сотрудников Тритона. Или любой другой компании, — возразил Дик. «Разве по этому адресу размещаются и другие организации?» — спросила Барбара. «А как же? Тритоновцы, конечно, главные. Они вывесили свое название над входом, потому что занимают тут больше всего места. Остальные не возражали, ведь это выгодно снижало им цену за аренду помещений». Дик кивнул головой в сторону двух лифтов, между которыми висела доска объявлений. Там Барбара увидела списки фамилий и названий разных компаний и отделов. Они включали в себя издательства, киностудии, театры. Понадобились бы часы, а то и дни, чтобы поговорить с каждым означенным здесь сотрудником, не говоря уже о вспомогательном персонале, неудостоенном включения в списки. Отвернувшись от лифта, Барбара бросила взгляд на регистрационный пропускной пункт. Она знала, как работает подобное пропускное бюро в Ярде, где охрана считалась задачей первостатейной важности. Возможно, здесь она служит примерно тем же целям. Барбара спросила Дик, а посетители записываются на пропускном пункте? Еще бы, все записываются. Отлично. Могу ли я заглянуть в журнал регистрации? Вряд ли, мисс. Извините, констебль. Ради полицейского расследования, Дик. Да, я понимаю. Но тут все заперто на выходные. Можете сами убедиться. В ящиках стола остались только чистые бланки да рекламные проспекты. Барбара так и поступила, проскользнув за стойку орехового дерева и без всякой пользы заглянув в ящики. «Черт побери», — подумала она. Ужасно не хотелось ждать до понедельника. Ей не терпелось защелкнуть наручники на виновном и торжествующе доставить его к Линли, выкрикивая: «Ну что, убедились, убедились?» Так что ждать почти 48 часов, чтобы сделать очередной шаг к разгадке тайны убийств в Дербишире, было все равно, что предложить гончей, идущей по следу лисицы, немножко вздремнуть, когда хвост ее добычи уже маячит перед носом. Оставался, конечно, еще один вариант. Он представлялся наиболее трудоемким, но чтобы не терять времени, нужно было им воспользоваться. Скажите, Дик, у вас есть список работающих здесь сотрудников? Ох, мисс. Констебль, что до этого? Ее вопрос вызвал у охранника беспокойство, и он вновь шмыгнул носом. Да. Он же у вас есть, верно? Ведь если здесь произойдет что-то непредвиденное, вы должны знать, с кем можно связаться, Дик. Мне необходим этот список. Да не положено мне. «Давать его, кому попало», — закончила она. «Я знаю. Но вы ведь и не отдадите его первому встречному. Вы предоставите его полиции в связи с расследованием убийства. Вы же понимаете, что если не захотите помочь расследованию, то мы можем подумать, что вы каким-то образом причастны к этому преступлению. Он явно оскорбился. О, нет, мисс. Я сроду не бывал в Дербишире. Но кто-то из вашей конторы мог побывать там во вторник вечером. И если вам хочется покрывать чьи-то грехи, с точки зрения Уголовного кодекса это выглядит не слишком хорошо. Чего? Вы думаете, что здесь у нас работает убийца?» Дик взглянул в сторону лифта с такой тревогой, словно ожидал, что оттуда сейчас появится сам Джек-потрошитель. «А что, что-то особенного, Дик? Вполне может работать». Охранник задумался, и Барбара не стала торопить его. Он тревожно переводил взгляд с лифта на пропускную стойку и обратно. Наконец он сказал: «Ладно, раз уж это так необходимо полиции». Зайдя за стойку, он открыл что-то вроде стенного шкафчика, где хранилось множество бумаг и кофейной принадлежности. Достал с верхней полки скрепленные степлером листы и передал их Барбаре со словами: «Вот они». Барбара бурно поблагодарила его. «Он внес свой вклад в дело правосудия», — сообщила она ему. «Правда, ей нужно взять с собой копию этого документа. Она собирается обзвонить всех сотрудников из этого списка, а Дик, конечно, не позволит ей сидеть целый день в пустом вестибюле, занимаясь этим делом». Охранник неохотно согласился и удалился минут на пять, чтобы скопировать бумаги. Когда он вернулся, Барбара призвала на помощь все свое достоинство, чтобы не пуститься в пляс от радости, и степенно вышла на площадь. Она выдерживала принятую на себя роль и даже не взглянула на список до тех пор, пока не свернула на Карлайл-стрит. Но за углом она жадно впилась в него глазами. Ее радость сразу потухла. Списочек занимал несколько страниц, и в нем было не меньше 200 имен. При мысли о предстоящей работе у нее из груди вырвался стон. Нужно сделать 200 телефонных звонков и помощи ждать не от кого. Нет, наверняка должен быть более эффективный способ приготовления блюда, которое удовлетворит аппетиты Линли. И после минутного размышления у Барбары появилась одна обнадеживающая идея.